Глава 36. Я уже знала, что кабинет госпожи Бист находился рядом с кладовой, но также знала, что застать там завхоза — задача не из легких. И потому обрадовалась и немного удивилась, когда на мой стук из-за двери раздалось приветливое «Да-да, моя дорогая, входи». «Доброе утро», — сказала я, переступая порог небольшой уютной комнаты. «Вас господин ректор предупредил?» «Что ты идешь? Риторически уточнила госпожа Бист. «Да, и то, что тебе можно не экономить на нарядах, тоже. Присаживайся». Она указала на кушетку разожженного камина, и когда я последовала приглашению, на колени мне лег толстенный альбом. «Выбирай», — гордо сказала завхоз. «Каталог только вчера доставили. Так что есть все. И не задумывайся о размере, подгоним здесь». Я открыла альбом, и у меня глаза разбежались от обилия красивых платьев всех цветов и фасонов. И кроме них еще были различные аксессуары, и обувь, и нижнее белье с разными эффектами, от пушап до утяжки. И, конечно же, маски. «Моя дорогая, это карнавал. Разумеется, ты должна быть в маске». Минут 20 я пыталась хоть что-нибудь выбрать из пестрого разнообразия, но, наконец, запросила помощь зала. Госпожа Бист с видимым удовольствием уселась рядом, и спустя еще 20 минут мы сошлись на насыщенно синем шелковом платье с тонкой золотой отделкой и золотой же полумаске, украшенной мелкой россыпью темных сапфиров. Затем выбрали перчатки, бархотку на шею, белье и остроносые софьяновые туфельки с каблучком-рюмочкой. Фух! Виртуальный шопинг вымотал меня почти так же, как пара у ментора Орловой. И как теперь это покупать? Очень просто. Завхоз принесла из ящика стола блестящий серебряный диск. Ну-ка, приложи палец любой. Что за дактилоскопия? Однако я послушалась, и на диске появились крокозябры, которые мне уже не требовалось переводить. Алисия Стерх. Теперь записываем модели. Госпожа Бист поочередно коснулась диском каждой выбранной в каталоге картинки. «И оплачиваем. Где твой чек?» Я достала из сумки бумажку, и, судя по округлившимся глазам завхоза, увидеть такую сумму она не ожидала. Тем не менее, от комментариев госпожа Бист воздержалась и молча приложила диск к числу 50. На несколько секунд цифры затуманились, и когда вновь стали четкими, на чеке уже стояло 41. Теперь пришел мой черед удивляться. Ничего себе, 19 век. «И что дальше?» — с интересом спросила я. «Дальше?» — завхоз убрала диск обратно в стол. «Я соберу все заказы и подземной почтой отправлю их в столицу. А через 3 дня дверги пригонят вагонетку с вашими покупками». Двергами назывались местные гномы. Но, насколько я поняла из занятий по мироописанию, жили они в горах на северо-западе от государства драконов. И каким образом это соотносилось с вагонеткой? Выходит, здесь есть подобие грузового метро? Для меня было загадкой. И когда я попросила у госпожи Бист уточнений, в ответ получила. «А ты разве не знала?» По заказу короля Брайана и первого ректора Локвуда дверги проложили туннель между столицей и академией и взялись быть перевозчиками. С тех пор все необходимое мы получаем по нему. «Теперь понятно», — протянула я. И пока раздумывала, как попросить завхоза показать мне это инженерное чудо, у пояса заиграли часы. «Вот и занятие закончилось», — резюмировала госпожа Бист. «Мы прям точно успели». «Ага». Я поднялась к кушетке. «Спасибо вам». «Не за что, моя дорогая», — отмахнулась завхоз. «Хорошо, что господин ректор догадался тебя перед всеми прислать. Скоро здесь будет такое столпотворение». «Что, все наряды расхватают?» — пошутила я, и госпожа Бист неожиданно серьезно ответила. «Может, и не все. Но все прилично и по приличной цене, точно». «И откуда ректор все знает?» — размышляла я, идя на обед. «Ладно, про важные события в академии, но про платье». «А вот и ты!» Я обернулась и увидела догонявших меня Лею и Лео. «Тебя, что ли, ректор всю пару у себя держал?» — полюбопытствовала однокурсница. «Нет. Мне не хотелось это обсуждать, тем более посреди коридора. Так что я поспешила перевести тему. А что на алхимии это было?» За этим мирным обсуждением мы добрались до пиршественного зала. И только успели усесться, как ментор Грей, поднявшись со своего места за преподавательским столом, громко хлопнула в ладоши, не призывая еду, а привлекая внимание. «Доброго дня, студенты!» И без того притихший гомон в зале окончательно смолк. «Я рада вам сообщить», — продолжила ментор Грей, «что дата осеннего карнавала назначена, и он состоится через 7 дней». Над столами понеслись приглушенные радостные возгласы, и оратор слегка повысила голос. «Те, кому нужны праздничные наряды, могут обратиться к госпоже Бист. Те, кто получает стипендию, могут забрать свои чеки у кураторов. А теперь приятного аппетита». После этого хлопка на столах появились кушанья. Но, пожалуй, впервые их аппетитный вид и аромат отступили на задний план. «Здорово!» Глаза Леи сияли 2 звездами. «А я-то гадала, когда же они объявят карнавал? Даже небесный расклад на лучший день расчертила». «И как?» — с вежливым скептицизмом выгнул бровь Эрик. «Совпало?» «На день промахнулась», — честно ответила Лея. И вдруг, спохватившись, обратилась к нам с Эммой. «Так, девочки, ешьте быстрее и бегом к Бист. Надо опередить основную толпу». «Но Асии, наверное, сначала нужно взять чек со стипендией», — несмело заметила Эмма. «Точно». Лея выглядела разочарованной. «И Вингейтс, как назло, обедать не пришлось». «Ничего мне не надо брать», — наконец смогла я вставить слово. «И госпожа Бис тоже уже не нужно». На меня дружно уставились все, кроме Алика, который упорно изображал, что трапезничает в одиночестве. «Значит, ректор тебя за этим вызывал?» — недоверчиво спросил Лео. «Рассказать о празднике и отдать чек?» «И отправить за платьем. Мне хотелось как можно скорее свернуть разговор. Отчего-то я очень четко осознавала, что Цилия сидит за соседним столом и при желании может нас расслышать». Однокурсники переглянулись, и Лео резюмировал за всех. «Ничего себе!» А Лея, нахмурив тонкие брови, спросила, никому не обращаясь. «Интересно, почему не Вингейтс?» «Действительно, почему?» «До меня тоже лишь сейчас дошло, что ректор, по сути, выполнил обязанности куратора. Неужели причина наш с алхимиком договор?» «Слушайте, давайте замнём тему». Дин, как всегда, лучше остальных чувствовал, когда разговор начинал уходить не в то русло. «Главное, что Ася к карнавалу готова». «А мы нет!» Немедленно спохватилась Лея. «Эмма, жуй быстрее! Вон, пятикурсницы уже выходят из зала!» «Не подгоняй ее, вступился за невесту Дин. «Все вы успеете. До праздника еще куча времени». «Много ты понимаешь в женских сборах», — фыркнула Лея. 7 дней. Еле-еле впритык». А Эмма мечтательно вздохнула. «Я уже жду и не дождусь. Так соскучилась по танцам». Она бросила на Дина быстрый взгляд и зарумянилась. А я вдруг поняла, что одна связанная с карнавалом проблема у меня все-таки осталась. Я совершенно не умела танцевать.